Глава 18. Агата. С самого утра в доме суета. Все готовятся ко дню рождения моего мужа. Да я и сама порядком волнуюсь, ведь соберется вся семья, которую я, конечно же, совсем не помню. «Ты поедешь в салон?» — спрашивает Зейн утром. «Да у меня, судя по календарю, показываю на телефон, все расписано». «Ни в чем себе не отказывай», — хмыкает муж и проходит мимо меня на балкон. Прикуривает сигарету и дымит, облокотившись на перила. Иду к нему. «У меня есть одна проблема, я не знаю, как ее решить». Неуверенно переминаюсь с ноги на ногу. «Говори». Зейн разворачивается и теперь смотрит мне в глаза. Что подарить на день рождения мужчине, у которого все есть? Я сломала себе всю голову, но так и не смогла придумать достойного подарка. Я расскажу тебе вечером. Его глаза вспыхивают похотью, а я невольно покрываюсь мурашками. Судя по взгляду, он не шутит совсем. Зейн, нервно сглатываю, ощущая, как щеки покрываются румянцем. Мне пора. Сбегаю от мужа и попадаю в пыточную салона красоты. Меня моют, мнут, чешут и красят. Бесконечная череда процедур, в которых нет никакого удовольствия. Тем не менее, весь персонал меня знает, улыбаются и спрашивают «Вам как всегда?», а я понятия не имею, что это значит. Послушно киваю, как болванчик, и улыбаюсь, надеясь поскорее скрыться из этого ада на земле. Вырвавшись на волю, шумно выдыхаю. Осталось только забрать платье, которое я купила специально для праздника еще месяц назад. Хочется верить, что в одежде мои вкусы не сильно изменились. Дамир услужливо открывает для меня дверь и помогает сесть на заднее сиденье. Сегодня он всюду сопровождает меня. Охраняет или следит, чтобы не сбежала, я так и не поняла. Но, если честно, мне с ним как-то спокойнее. Я постоянно чувствую на себе чей-то взгляд, и это порядком нервирует. По инерции оборачиваюсь и вглядываюсь в лица прохожих. Наверное, начинается паранойя. «Все нормально?» Дамир смотрит на меня сквозь зеркало заднего вида. «Да», неопределенно пожимая плечами, сбрасывая наваждение. «Мне еще за платьем нужно». «Я в курсе», — сухо отзывается он и плавно трогается с места. Также вместе мы поднимаемся в бутик торгового центра. Консультанты встречают меня с распростертыми объятиями. Отдают пакет с платьем, настаивая, что все уже упаковано и оплачено, но я все же упрямо иду в примерочную. Надеваю и смотрю на себя в зеркало. В отражении совсем не я. Какая-то другая женщина. Изумрудная ткань едва прикрывает грудь и кончается сразу под ягодицами, сильно облегая их. Рукава пышные, прозрачные и такой же прозрачный шлейф. Смотрю я на все это великолепие и понимаю, что ничего не получится. В этом я не появлюсь перед родителями мужа. Решительно выхожу из примерочной в зал и внимательно осматриваюсь. Что-то не так? Взволнованно интересуется одна из консультантов. «Да, все. Мне нужно элегантное вечернее платье, а не...» Не нахожу приличных слов, зато взглядом цепляю нужный фасон. «Вот оно!» Указываю на платье насыщенного синего цвета. Переодеваюсь и кручусь перед зеркалом, рассматривая отражение со всех сторон. Совсем другое дело. Правда, макияж теперь совсем не подходит. Но из двух зол я выбираю это платье, а еще туфли к нему и клатч. Расплачиваюсь на кассе и в сопровождении Дамира выхожу из бутика. «Хороший выбор», — усмехается он. «Зейн оценит». «Ты правда так думаешь?» Настороженно смотрю на него. Водитель лишь кивает и теряет ко мне интерес. Странный он какой-то. Уже на выходе из торгового центра я снова ощущаю жар между лопаток. Будто кто-то прожигает на мне дыру. Но кто это может быть? Оборачиваюсь и снова никого подозрительного. — Агата, время! — напоминает Дамир. Да — Да-да, иду. Ускоряюсь. Мы успеваем вернуться до пробок. Мне нужно успеть привести себя в порядок. Ресторан заказан на 8, а нам полагается приехать чуть раньше. — Мама! — Марьям встречает меня. — Ты где была? — хмурится, рассматривая меня. Наводила красоту. Целую дочь в щеку. Тебе тоже пора одеваться. Ты мне поможешь? Ну, конечно. Помогаю девочке выбрать и надеть платье, делаю красивую прическу и принимаюсь за себя. Времени остается все меньше. Быстро смываю боевой раскрас, распускаю волосы и заплетаю французскую косу. Надеваю платье и наношу новый макияж, уже совсем других оттенков. Добавляю капельку духов и туфли на каблуке. Я готова к выходу. «Агата, мы опаздываем!» Раздается за дверью недовольный голос. Муж входит в комнату и застывает на пороге. Проходится восхищенным взглядом с головы до ног и улыбается. «Что-то не так?» Взволнованно поправляя платье на груди. «Ты прекрасна!» Его хрипловатый голос заставляет все внутри трепетать от волнения. Но кое-чего не хватает. Чего? Он уходит куда-то в гардероб и возвращается с плоской коробочкой. Открывает и достает ожерелье. Повернись. Послушно исполняю и смотрю на себя в зеркало. Холодный металл ложится на грудь и шею, вздыбливая волоски на коже. Для идеального образа. Зейн целует меня за ухо и шумно втягивает аромат духов. «Ты, наконец, сменила духи?» — шепчет он, обдавая горячим дыханием. «Мне нравится». «Мама, папа, опаздываем!» Мимо приоткрытой двери проносится ураган Марьям. Мы смеемся и спешим за ней. В ресторан приезжаем первыми. Зейн очень галантен и учтив, помогает мне и всячески поддерживает. «Мама, с тобой все в порядке?» Марьям крепко обнимает меня. «Дедушка и бабушка приехали». «Все хорошо, малышка». Выдавливаю из себя улыбку. «Беги, встречай». «Пойдем». Зейн приобнимает меня за плечи. «Я так волнуюсь!» Честно признаюсь мужу и машу пальцами на раскрасневшееся лицо, как веером. «Все хорошо. Ты обязательно вспомнишь». Он крепко сжимает мою руку. «Напомни, как их зовут». Жалобно прошу, хотя вряд ли смогу запомнить. «Алан Башарович и Эльвира Сабировна». Стану обреченно. «Это невозможно». Муж смеется и открывает дверь, приглашая гостей войти в зал. Их так много, что я мгновенно теряюсь. Зейн попадает то в одни объятия, то в другие, а я скромно стою в сторонке, стараясь не привлекать внимания. «Агата!» — мягкий женский голос касается меня. Поднимаю глаза и вижу свекровь. «Ты сегодня роскошна, как никогда!» Она обнимает меня. Отец Зейна не настолько дружелюбен. Кивает мне в знак приветствия и больше не обращает внимания. Так даже лучше. Его взгляд тяжелый, а энергетика очень мрачная. У Зейна очень большая семья, и я с ней знакомлюсь заново. Просто присматриваюсь со стороны и стараюсь сделать выводы заново. Старший брат Камал строгий и суровый, но очень любящий семилетнего сына. Его жена погибла 5 лет назад. Младший брат Бахтияр пришел с женой Радмилой. Она оказалась очень приятной девушкой, мягкой и любящей мужа. Пара у них просто замечательная. Из мужчин приехали брат отца Зейна и его 2 сына. Имен я, к сожалению, не запомнила. И так каша в голове. И еще 2 сестры, Зарина и Аника. Молоденькие очень. Родители очень пекутся о них. Старшая глаз с Булата не сводит, а тот, судя по всему, отвечает ей взаимностью. Интересно, Зейн в курсе? Улыбаюсь и ищу глазами мужа. Он разговаривает с одним из кузенов, но смотрит на меня. Улыбается и чуть заметно прищуривается. Воздух между нами наэлектролизовывается даже на расстоянии. Беру бокал шампанского и двигаюсь по залу. Зейн следует параллельно мне. Мы как две прямые, которые никак не пересекутся. Отпиваю небольшой глоток и зажмуриваюсь от пузырьков, что щекочет нос. Вкусно и забавно. Затылком чувствую чей-то взгляд и оборачиваюсь, но никого незнакомого не замечаю. Да и откуда ему здесь взяться? Попалась. Зейн ловит меня за талию, а я едва не взвизгиваю от неожиданности. Ты кого там высматриваешь? Да так, показалось. Отмахиваюсь небрежно. Устала? Есть немного. Потерпи. Усмехается Зейн, берет меня за локоть и тянет за собой. Пойдем, познакомлю тебя кое с кем.